Сотрудники управления Россельхознадзора по Забайкальскому краю совместно с полицией пресекли очередную попытку незаконного перемещения крупного рогатого скота. 10 сентября недалеко от населенного пункта Уртахаргана был задержан автомобиль с 29 животными, следовавшими из Анонского района в город Читу. Транспортировка проводилась без соответствующих ветеринарных документов, что создало потенциальную угрозу распространения заразных заболеваний. Заметим, только с начала текущего года управлением зафиксировано более 1297 случаев попыток перевоза животных с нарушениями действующих правил. Подобные инциденты представляют собой реальную опасность для животноводства региона и могут вызвать массовые вспышки серьезных заболеваний. Специалистами начато разбирательство обстоятельств происшествия. Животные временно размещены в изолированном месте для дальнейшего наблюдения и выяснения состояния их здоровья. Ответственным лицам подготовлены уведомления о недопустимости нарушений ветеринарного законодательства. Отдел напоминает гражданам, что любые манипуляции с сельскохозяйственными животными без необходимого пакета документов запрещены законом и несут значительные риски как для самих животных, так и для конечных потребителей мясной и молочной продукции.